619. Матерь Агни-йоги. Радуюсь возможности новой. Победа над тьмой эту возможность дала. Недаром ты ими отмечен. Порадуйся и ты, сын мой. Мало радости в жизни, тем ценнее она, тем более ценна, чем выше. Матери мира лучей счастье обрел приобщиться. Сын мой, дерзай и помни, упущенная возможность не повторяется.